Глава 7. Год спустя. Аул. Храм воды. Один из тренировочных залов. Фигура высокого сильного мужчины в расцвете сил, по пояс голая, застыла в центре зала на 50 квадратных метров, и лишь размеренное дыхание было слышно от застывшей фигуры. Но вот миг и помещение дрогнуло, став преображаться. Вокруг неподвижной фигуры стали появляться ледяные шипы и гибкие щупальца из жидкого льда, источающие холодный пар. Еще миг, и десятки безликих воинов врываются в зал, вооруженные самым разнообразным оружием. Они были столь быстры, что становились размытыми белыми пятнами для постороннего наблюдателя. Но не успели они сделать и 5 шагов, как само помещение словно восстало против вторженцев, хватая, ломая, пронзая и вбивая в твердый лед. Но даже так, лишь треть была остановлена, в то время как другие достигли опасно близкого расстояния для своей цели. И вот Аул впервые пошевелился, сложив руки на груди в словно молитвенном жесте, а после резко те разомкнул, создав настоящий взрыв из бритвенно-острых осколков вокруг себя. Броня защитила нападающих, но не до конца. Мало кто был выведен из боя, но почти получил ранение. Лишенные страха и воли безликие не боялись ни ран, ни боли, ни стать калекой. Они стремились лишь к одному – выполнить приказ. А потому они вновь ринулись в бой. Перепрыгивая провал куда-то под лед, воин за воином вступали в ближний бой с мастером магии воды. Сразу десяток воинов вступили в ближний бой с Аулом, и тот теснил их, создав для каждого по ледяному клинку бритвенной остроты. Это явно отнимало у мастера магии воды много концентрации и сил, но даже так он побеждал, ведь небольшой пятачок тверди, что он оставил своей техникой, не позволял противникам полноценно реализовать свое численное преимущество. Он разил их одного за другим, но на место побежденного вставали все новые враги. И когда он понял, что более не может поддерживать прежний темп, прервал технику, вновь взорвав лед, из которого состояли ледяные клинки. Те, кто ожидал своей очереди, ринулись в атаку без капли сомнения или страха, но не успели. Вместо врага из плоти и крови их встретил высокий 3-метровый воин, закованный в ледяные доспехи и вооруженный огромными молотами. Каждый его удар был смертелен, каждый замах заставлял гудеть воздух, а каждый удар о пол порождал взрыв, что ранил осколками недостаточно быстрых воинов. Думалось, что Аул победит в этой схватке, но нет. Враги были слабее мастера новой магической школы, но их было больше, они не ведали страха, и они прекрасно умели работать сообща. Секунда, и высокий воин падает, рассыпаясь на осколки, оставляя в ледяной крошке фигуру мастера воды и безликого, что стоял на его спине и держал в руках меч, пронзивший сердце мастера. Бой был завершен. Победили безликие воины. Аул. Храм воды. Зал исцеления. Несколько часов спустя. Зал исцеления храма воды многие из учеников считали настоящим чудом. Место, где вернут здоровье даже самой старой развалине и гарантированно исцелят от любых ран и болезней. При условии, что пациент еще жив. А убить мастера магии воды даже старой школы та еще задачка. Убить же мастера новой с гарантией можно, лишь отрубив тому голову или вырвав сердце. В остальных вариантах даже сами мастера не были уверены. Впрочем, несмотря на всю пользу и поразительность данного места, никто из учеников храма не горел желанием лишний раз посещать сие благостное место, предпочитая подналечь на магию исцеления и самим разобраться со своими ранами и травмами. Почему? Тут две причины. Первая, залы исцеления были не только своеобразной больницей, но и лабораторией и центром развития всей медицины в целом. У них были десятки проектов, что могут спасти жизни и лишний раз отвлекать и нагружать здешних магов никто из обитателей храма не хотел, но регулярно отвлекал. И это была вторая причина, ведь после изобретения капсулы живого духа, тем самым залом исцеления, тренировки и обучения, и без того бывшие сложными и требовательными, стали еще и болезненными. Адепты новой школы магии на регулярной основе получали ранения, ранее несовместимые с жизнью, калеча друг друга и калечась на тренировках под взором инструкторов, а после попадали в зал исцеления, где плавали в специальной колбе, испещренной письменами, с заточенным в ней духом жизни, пропитываясь специальным раствором, создаваемым из водорослей и потрохов духов природы. Кто-то скажет жестоко, но эффективность и скорость обучения от применения данного метода стали просто феноменальными, уже сейчас позволив в рекордные сроки обучать полноценных магов широкого профиля. Плюс, совсем уж детей таким методом не тренируют, как из-за нежелания столь резко переходить к мотивации болью, предпочитая постепенно повышать давление для лучшего прогресса, так и из-за неумения детей контролировать чьи, а от того неспособности создать внутреннюю структуру, что будет вводить носителя в кому при смертельных ранах. Для становления старшим учеником обязательно нужно овладеть подобным навыком, как и рядом иных, но этот на первом месте, ведь подобная техника может спасти жизни после обучения. Не говоря уж о том, что таким методом можно и самому исцелить почти любую рану, хоть и займет это месяцы, а то и годы целебного летаргического сна. Аолу, как всегда, пришел в себя в капсуле. Как мастеру и старшему наставнику ему полагалась отдельная палата с лучшими целителями, лекарствами и капсулой с самым сильным духом. Но даже так ощущения от фантомной боли в груди и вышибающие слезы вонь раствора были все так же неприятны, как и в первый раз. Нащупав руну открытия, Аолу подал немного чи в нее, и капсула раздвинула свою крышку, давая жертве медицинских процедур вздохнуть менее вонючего воздуха. Кое-как выбравшись из магии воды, убрав с тела зеленоватую, похожую на сопли алхимию, Аол вновь закрыл капсулу и пошел мыться. Алхимические сопли были многоразовым препаратом, зная себе, подпитывая их чи. Храм воды, как и любые другие постройки на Северном полюсе, был построен из льда, так как для добычи того же камня нужно пробить слой многовекового льда. И пусть имея мага воды, это не то чтобы сложная задача, но вот проблему отсутствующих инструментов и каменщиков никто не отменял, как и вывоз больших каменных блоков с глубины в несколько сотен метров. Но в храме обитали исключительно маги новой школы, что подвергали свои тела изменению целенаправленно, а не как остальные в мире маги. В данном конкретном случае обитатели храма просто не испытывали проблем с холодом или жаром, прекрасно контролируя внутренние температуры организма крохами чи. Любой же старший ученик, пробывший в данной роли более года и имеющий хотя бы грамм таланта, зашел куда дальше, подарив своему телу иммунитет к холоду. Для этого достаточно в должной мере освоить магию льда, с соответствующими для энергетики изменениями, и более простой холод тебе будет не страшен. То же касается и магии кипятка. Любой маг, освоивший данную ветвь магии воды, может спокойно сидеть в кипящей воде и не испытывать ничего, кроме приятного тепла. Так что, войдя полностью голым в умывальню, Аолу просто растопил большой круг воды, прохладный и кристально чистый, и опустился в нее с явным удовольствием, став недоступен для мира в ближайшие полчаса-час. Отмокая в ванне, Аолу проматывал в голове прошлую тренировку. Уже давно бывший пьяница, топящий горе потери в дешевой бражке и запасах качественного пойла, отказался от вредных для организма привычек. Сложно не отказаться, когда буквально чувствуешь, как лишняя капля алкоголя угнетает определенные энергетические узлы. Да и то, что организм по ощущению борется с алкоголем как с ядом, напрягало. Так что сегодня большего трезвенника, чем Аолу, не найти, как и более сильного мага из нынешнего поколения. Говоря же о маге, Аолу поражался. Такой потенциал, такая сила и мощь, столь феноменальный контроль. Новая школа магии была потрясающа, феноменально и божественно сильна. Аолу был уверен, сами Туи и Ла направляли юного принца во время создания столь феноменального акта созидания. В задумчивости Аолу поднял свою левую руку, в молодости пострадавшую во время боя с духом и иногда ноющую. Ментальное усилие, направление чи через чакру воды, и рука покрывается коркой льда и синеет. Аолу чувствует и знает, что может придать ей любую форму, какую пожелает. Но при этом он также чувствует, сколь быстро опустошается резерв его духовного ядра. И это у него, полноценного мастера стихии. Аолу и по сей день не знал, как стоит относиться к тому, что маги воды могут уподобляться своей стихии. Да, даже с его резервом, при подобии всего лишь руки, тратится слишком много чи. Но сам факт, как и тот, что таким методом можно вернуть потерянную конечность, залечить рану ничуть не хуже, чем целебной магией, или изменить свою внешность и даже рост. И все, что нужно, это объемы чи, что и по сей день продолжают расти приличными темпами. Пусть Аолу и относительно молодой мастер, но даже он знает и умеет кропотливо и тщательно, год за годом оттачивать свое мастерство и приемы, доводя те до совершенства. Это, пожалуй, главный навык, что требуется от мастера, терпение в смирении в медленном, но неотвратимом росте своих сил и возможностей. При условии, что ты будешь год от года тренироваться, взращивая свою силу по капле каждый день своей жизни. Мастер, не проживший полувека, считается сопляком. Так что Аолу трепетно ждал и тренировался. Он понимал, не пройдет и века, как он сможет использовать стихийную форму существования в бою. Но вот более молодым этого не объяснить. Хуже того, это не объяснить Риту, что стремится к силе как одержимый, открывая все новые и новые ветви магии и создавая все новые и новые техники и теории. И подобное стремление к силе своего господина Элла напрягало, заставляя переживать, как бы молодой человек не перегорел. «Учитель, вы как?» — отвлек Элла от размышлений голос Дая. Вынырнув из своих мыслей, тот заметил, что лежит в покрывшейся коркой льда ванне. Прикинув толщину, тот понял, что отданный на релаксацию час уже прошел, пора и приступать к работе. «Нормально», — ответил Аолу, ломая лед и вставая из ванны. Стоило его плоти только пересечь поверхность воды, как она истекала с его кожи, оставляя ту абсолютно сухой. И это без единого движения, просто волевым посылом, что указывало на феноменальный контроль магии. Просто задумался, беря в руки халат, принесенный младшей ученицей храма, Аолу стал неспешно облачаться. Простенький халат, который с легкой руки принца получил название юката, был удобен, не стеснял движения, приятен на ощупь и показывал статус своего носителя. Юката из шелка северного морозного паука была дико дорогой вещью, но совершенно не защищала от холода, делая одежду из оной чуть менее чем бесполезной. Более того, при правильной обработке шелк наоборот, хранил накопленный холод и лишь при плюсовой температуре постепенно отдавал в окружающее пространство накопленное. Из-за данного свойства носить одежду из обработанного шелка, несмотря на невероятное качество и приятность ощущений, могли только маги новой школы, постигшие достойных вершин в магии льда, настоящие мастера. Впрочем, Аол со своим наплевательским отношением к регалиям не стал бы носить одежду из подобной ткани просто так. Да, юкаты удобны и не стесняют движения, но их можно сделать и из менее дорогой ткани. Главная причина – носки столь дорогостоящей одежды в свойствах шелка морозного паука, повышающего контроль над льдом в процентном соотношении при телесном контакте. Не сильно, но для мастера магии уже более чем значимо, делая того капельку могущественней. Облачившись, Аол с задумчивостью посмотрел на младшую ученицу. Ей было всего 12, но это мелочь уже который месяц активно напрашивается ему прислуживать. Деревенская девчонка, выкупленная у родителей, отказывалась принимать, что возраст брака увеличили до 14, а не первой лунной крови, и активно навязывалась к старшему наставнику хотя бы в служанке. Аол опустил глаза ей на грудь, оценил, что там все так же ровно и плоско, разочарованно вздохнув. Но с ее нынешними формами это изначально провальные попытки. Попасть в храм воды можно двумя способами. Прийти самому и быть приведенным кем-то из нынешних членов. А дальше, после проверки навыков и наличия дара, ты приступаешь к тренировкам. Это не значит, что маги нового стиля ничем не жертвуют, становясь учениками храма воды. Они обязаны забыть прежнюю семью, не покидать стены храма до становления старшим учеником и жениться лишь на членах храма. Подобные ограничения требовались для того, чтобы дети, приводимые в храм, сосредотачивались на обучении и не были подвержены стороннему влиянию, а также завербованы подозрительными личностями. Этот старший ученик знает себе цену и имеет прекрасное образование, чтобы понимать, что к чему, с интересными предложениями. А вот кто помладше уже может и попасться на удочку посторонних, не желающих ничего хорошего ни их храму, что игнорирует все вековые традиции и позволяет учиться боевой магии тем же девушкам, не самому принцу, что явно имеет планы, идущие вразрез с власть имущими. Так что закрытый социум, временное ограничение на передвижение до становления старшим учеником и оставление родной семьи в прошлом, пусть и жестокие, но необходимые меры, часть их которых в будущем планируется отменить. В очередной раз проигнорировав соблазнительные взгляды и позы мелкой пигалицы, Аол, отвесив той щелбан, пошел искать Лаю. Глава зала исцеления была гиперактивной личностью, частенько забывающей про сон, но с ее навыками и талантами в исцелении это не страшно. А вот ее приступы энтузиазма наоборот, вызывают ужас у всего зала исцеления, ведь объемы работы могут резко возрасти в разы всего за пару дней. Собственно, именно по этому поводу Аол и шел искать своего горе лекаря, что так-то должен был встретить его при побуждении, а не отправлять к нему его же ученика и мелкую извращенку Сюи. Последняя, хоть и талантливая девочка, в свои годы ставшая старшей ученицей и выбравшая специализацию в целители, но ей явно далеко до 50-летней целительницы из потомственных лекарей, что обожает свою работу. Стоит отдельно сказать о целителях новой школы. Ну, они намного лучше своих предшественников. Когда Ред понял, что несмотря на все свое взаимодействие с главой целительниц северного племени, она держится от политики максимально далеко, пока это не касается ее епархии, ждать от нее поддержки бессмысленно, а то и опасно. Ред решил уделить больше внимания своим целителям, полностью прекратив делиться знаниями и открытиями с простыми. Найдя старую деву, что была изгоем в рядах правильных целительниц, и пригласив ее к себе, поделившись с ней знаниями и открытиями, Ред получил верную подчиненную и соратницу, а также регулярный источник проблем и гениальных открытий. Особенно тяжко стало, когда Ред переработал некоторые приемы магии крови на чистую чи и простую магию воды и растений, сделав кастрированный вариант исцеления магией крови. Не то чтобы вышло сильно хуже, чем у оригинала, но сложнее в освоении. Зато подобные переработки позволили нащупать новые пути развития и не позволяли даже теоретически приблизиться к методикам, что использовал сам Ред для развития контроля над кровью. Собственно, он и проблемы, что вызывала Лая, были последствием решения скрыть магию крови от всех, кроме особенно приближенных. Ред, как обладатель более развитой и перспективной магии, был не сильно заинтересован в развитии данной ветки, да и других проектов хватало, а вот Лая, наоборот, нашла свой смысл жизни и призвание, мечтая войти в историю как человек, создавший основу для новой ветки магии, магии исцеления, и имела неплохие шансы дожить до сего момента. Ведь стоило Аллу войти в личную лабораторию главы залов исцеления, как вместо полноватой 50-летней женщины, коей она перед ним предстала в момент первого знакомства, Аул увидел молодую и красивую девушку, с идеальными чертами лица, густыми блестящими волосами и идеальной кожей. Одета Лая была так же, как и Аул, в юкату из шелка морозного паука, только вот у нее она была распахнута, демонстрируя миру объемные груди, осиный стан и плоский животик с нижним бельем. Лая в очередной раз так увлеклась исследованиями, что забыла обо всем на свете. Собственно, нынешний образ главы всех целителей новой школы водной магии был результатом ее собственных изысканий. Не будет преуменьшением сказать, что где-то половина техник чи, направленных на поддержание, улучшение и расширение возможностей организма, были придуманы именно данной особой, КХМ. Откашлялся Аолу, пересилив себя и перестав наблюдать за порой подпрыгивающих в такт шагов хозяйки холмов. Малышка Сюи же лишь грустно вздохнула, ощупав свою нулевку. Не в последнюю очередь она выбрала стезю целителя именно из-за перспектив подправить свою фигуру. Лая попытался привлечь внимание увлекающийся особо Аул. Глава 8. Лая. Удивительно. Уровень плотности тканей данного образца превышает любые известные почти в 50 раз. Метались мысли в голове одной увлекающейся особы, пока та осматривала принесенный отрядами охотников образец, кусок белой шерсти, который не смогло взять даже оружие из черного льда. Если удастся хотя бы частично повторить данную структуру. Лая вырвал ее из мыслей громкий ор прямо в ухо, что частично оглушил женщину. Потрясся головой, глава зала исцеления вернулась из глубин собственного разума и посмотрела на того, кто чуть повредил ее барабанную перепонку и вызвал звон в ушах. Впрочем, одно легкое усилие и поток жизненной энергии все убирает, возвращая к эталону идеально здорового тела. Аул с улыбкой отметила факт наличия данной личности в ее лаборатории. Лая, ты уже проснулся? Спросила Лая и только тут отметила неестественную сухость во рту. Прислушавшись к себе, а главное к наличию воды в организме, она была вынуждена признать, что явно увлеклась новыми исследованиями, так как организм стал показывать первые признаки обезвоживания. Учитывая, что она хотела перекусить после того, как положила Элла в капсулу живого духа, а потом снова увлеклась, пройти должно было прилично времени. Сконденсировав чистую воду из воздуха и сделав из нее два ледяных шарика, один она тут же проглотила, а второй стала посасывать, чтобы смочить рот и немного утолить голод. «Почти час как», — ответила Олу, кося взглядом куда-то сильно ниже глаз одной особы. Проследив же за его взглядом, Лая увидела распахнутую юкату, которую сразу начала приводить в порядок. Не то чтобы она сильно смущалась, главе залов исцеления по сей день было сложно вновь воспринимать себя желанной девушкой, а не старой отталкивающей толстушкой. Да и знаки внимания от Эллы она не принимала, даже не думая начинать отношения, пока не найдет способ вернуть себе возможность рожать. Даже несмотря на идеальное состояние организма, механизмы продолжения рода были выведены из строя куда дольше других частей тела и требуют куда более пристального и тонкого вмешательства, чем те, которые она может обеспечить в данный момент. Были надежды на капсулу живого духа, но, увы, они не оправдались. Максимум, на что был способен далеко не самый сильный и запечатанный дух, это вернуть лишь то состояние, какое было пару недель назад, да залечить раны, но не более. С болезнями и более тонкими отклонениями в работе организма приходилось разбираться самостоятельно. Ясно. Закончив планомерно и без спешки завязывать юкату, ответила Лая. Извини, увлеклась. Да ничего, я понимаю. Отмахнулся рукой Аолу. Пошли перекусим и вернемся к работе, а то еще немного и глава залов исцеления сляжет от истощения. Ты преувеличиваешь. Начало отрицать гнусные, пусть завуалированные и частично правдивые, инсинуации в ее чрезмерно увлекающейся натуре. Чтобы маги нашего уровня получили истощение, нужно минимум неделю ни пить и ни есть, а также подвергать себя активной физической деятельности. Впрочем, отстаивая свое здравомыслие, это не мешало Лае идти следом за Эллом покушать. Пусть нынешнее исследование и было любопытным, обещая привести к созданию нового прочного материала и новых техник магии воды, но покушать стоило, хотя бы потому, что кушала она дня три назад. «Знаю», — кивнула Олу, — «а также верю в твои таланты». Хм, лишь хмыкнула на завуалированную подколку Лая, переключившись на более важное дело, что покушать. Проблем от долгого голодания она не ожидала, ни с ее контролем организма и идеальным состоянием желудка и кишечника. «Так зачем ты пришел?» Спустя какое-то время, уже сидя за столом и поедая пятую по счету вкусную жареную рыбку, спросила Лая. «В жизни не поверю, что, имея кучу дел, ты просто так отложил их и пришел проведать меня. Разве я не могу просто проведать тебя?» Запивая чаем наваристый мясной суп с высоким содержанием калорий, спросила Олу. Не то чтобы он и суп ему сильно нравился, но после лечения восстановить потраченные калории будет не лишним. «Ты для этого слишком ответственный», — непреклонно ответили мастеру новой школы магии воды. «Ну, пожалуй», — задумавшись на миг и вспоминая некоторые свои поступки, ответила Олу. «Ладно, наши разведчики нашли парочку любопытных аномалий». Приняв из рук верно стоящего за спиной своего учителя Дая свиток с отчетами, тот протянул его Лае. Та тут же вырвала он из рук и погрузилась в чтение, напрочь забыв об обеде. В одном месте чи восстанавливается быстрее обычного чуть ли не в 10 раз, а в другом природное чи буквально вбивается в духовное ядро, но не оседает там, а идет по каналам, укрепляя и меняя. Но его уже не слушали, с головой погрузившись в отчеты и описание отрядов охотников. Несколько месяцев спустя, Ред, где-то в тайге, рядом с одной из аномалий, огромная, гипертрофированная ледяная гора, источающая столь сильный холод, что сам воздух замерзал вокруг нее, приближалась в сторону принца. Ред просто скучающе стоял и анализировал увиденное. Он не видел особой угрозы от этого духа. Огромный ледяной колосс был внушителен и могущественен и вполне мог бы разрушить даже огнекель, проморгай патрули приближение столь огромного существа. Одного его удара об землю бы хватило, чтобы вызвать сильное землетрясение, а ледяная аура не позволяла подойти к нему на сколь-либо близкое расстояние для нанесения удара, не превратившись по итогу в ледяную статую. Но на этом все. Ни скоростью, ни особой прочностью или хотя бы умом этот дух похвастаться не мог, явно показывая, что он относится к рангу низших. И хотя откопанный исследовательской экспедицией Лай гигант был могуч, но на 95% состоял из простого насыщенного силой луны льда, который кое-как контролировал дух и составляющие оставшиеся 5%. Да, Лая, спустя несколько месяцев непрерывных исследований, смогла докопаться до причины появления одной из двух аномалий и их природы. Ко второй она еще не приступала, лишь недавно вернувшись в храм. А причина оказалась проста: именно в том месте луна светит наиболее ярко по ночам, в любое время года, буквально пропитав те места своей силой за многие тысячелетия. Огромный пласт льда столь насыщенной силой ночного светила, что его уже и льдом с полной уверенностью назваться нельзя. Сами свойства лунной энергии пока толком не изучены, и над данным вопросом уже работают лучшие маги всего храма, но тут возникла проблема. Под льдом, оказывается, обитал ледяной дух, что, взяв под контроль десятки тонн льда, создал себе тело и напал на группу ледорубов, нанятых для доставки оного в храм. И вот ледорубы мертвы, а Ред стоит тут и с интересом пытается понять, это низший дух получил столь обширные способности к контролю льда, пропитавшись лунной энергией, или лед столь податлив к чужому влиянию из-за пропитавшей его силой. Нужно придумать данному льду название, подумал Ред. С дачей названия у него было туго, он больше предпочитал или аббревиатуры, или численно-буквенные обозначения. Белый лед, или лучше лунный лед, думал Ред, смотря на белого гиганта изонного льда. Ладно, посоветуюсь с остальными и решу, — постановил Ред, наконец сосредоточившись на горе, что целенаправленно шла к нему. Сложив руки ладонями вместе и направив кончики пальцев прямо в центр груди колосса, где и чувствовался дух, Ред растопил ближайший снег и лед. Стремительные канаты воды стекались в пространство между ладоней Редта, все сильнее уплотняясь и подвергаясь все большему давлению. И так до тех пор, пока контроля Редта не перестало хватать для еще большего уплотнения жидкости, после чего тот создал брешь в сплошном коконе давления, который вырвался между его ладоней тонким потоком всеразрезающей водной нити. Вот вода под высоким давлением достигла ледяной ауры гиганта и начала стремительно охлаждаться, но она все-таки успела достичь ледяного духа до того, как стать льдом. Миг и вода вгрызается вплоть духа, прорезая себе путь к нему. Секунда. Режущая все и вся струя воды достигает настоящего тела духа, пробивая то насквозь, а Ред дергает сложенными ладонями. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, чтобы наверняка. Правда, даже его моторики не хватает на то, чтобы более-менее точно оставлять струю в пределах истинного тела духа, так что гигантский колосс, застывший из-за ошеломленного болью кукловода, стал резко терять куски своего тела. 2 секунды. Ровно столько понадобилось новому заклинанию школы воды, чтобы уничтожить угрозу, что могла уничтожить половину огнекеля. Нужно поработать над контролем потока, думал Ред, смотря на лишившихся первых фаланг пальцы, из которых толчками выходила кровь. Впрочем, спустя секунду кровь остановилась, уже вылившаяся поднялась в воздух, очистилась от лишних примесей и вернулась в раны, притом вернув на место разорванную плоть и раскрошившиеся кости. Фаланги, подобно пазлу, стали сгладываться спустя минуту, полностью вернувшись на свое место, и лишь красные трещины напоминали о том, что они недавно были разбросаны по всему снегу ошметками мяса и костей. Но вот миг, на секунду из ран показался туман, те стали шипеть и все. Даже следа от былого ужаса не осталось, лишь свежая кожа говорила, что ранение было настоящим, а не иллюзией больного разума или фантазией. Сжав и разжав восстановленные пальцы, Ред посмотрел на горы льда. «Ну, добыча нового материала только что сильно упростилась», — подумал он, уже вновь скользя по снегу, легко обходя обломки. Перед возвращением он хотел убедиться, что все ледорубы мертвы и никому уже не помочь, а также побывать в логове духа. Скорее всего, именно там будет наибольшая концентрация Чилуны, и он хотел посмотреть, что за влияние на энергетику описывали охотники Илая. Глава 9. Ред. Бывшее логово духа. Логово оказалось куда глубже, чем Ред думал. По его расчетам, он оказался где-то на километр под землей, так что оставалось только догадываться, как дух умудрился почувствовать людей под таким слоем льда. Что же касается странного излучения, то оно действительно есть, и оно действительно укрепляло энергоканалы, но столь незначительно и медленно, что на сколь-либо значимый результат понадобится даже не годы, а десятилетия. Но не это было важно, а само логово. Руины, вот что Ред нашел в древней, явно рукотворной пещере. Белый город, застывший во льдах, и величественный белый храм в центре, столь искусный и прекрасный, что даже Ред, со всеми его воспоминаниями о архитектурных чудесах прошлой жизни, впечатлился. Стоя на льдине, что и опустило его столь глубоко, прикрепив ее к началу дыры, что ведет на поверхность, Ред видел весь город как на ладони, и архитектурные решения, и стиль явно указывали на более высокий уровень развития цивилизации, чем северное племя обладает сейчас. Одна только пагода, превосходящая размерами, сложностью и красотой дворец вождя, чего стоит. Спрыгнув с ледяной платформы и затормозив у самой земли, путем взятия под контроль своей крови, Ретто смотрелся уже внимательней. Он чувствовал кровь. В каждой постройке, в каждом метре снега и льда ощущались застывшие частички руды жизни. Подойдя к первому попавшемуся дому, Ред попытался открыть раздвижные двери, но не преуспел, дверь была заморожена. Вслушавшись в себя, Ред понял, что весь дом внутри наполнен льдом, но не белым, пропитанным силой луны, а обычным, хотя в нем и сейчас слышатся отголоски могучего мага, что совершил подобное. Волевое усилие, и вода в доме образуется сначала в воду, а потом в пар, покидая стены дома, не оставив и капли после себя. Наконец-то, войдя в дом, Ред увидел полную разруху, вся мебель, одежда и ткани были буквально перемолоты в труху высоким давлением. Войдя на второй этаж, Ред увидел 3 кровавые горки, состоящие из крови, плоти, костей и остатков одежды. Новый мысленный посыл, и человеческие остатки отделяются от обрывков одежды и застывают перед Редом. Новый посыл, и уже магия крови возвращает бывшим тела целостность, прямо на глазах превращая кровавое месиво в людей. Высокий, хорошо сложенный мужчина с правильными чертами лица, черные волосы, голубые глаза и загорелая кожа ясно указывали на его принадлежность к водному племени. Так же было и с другими двумя: молодая женщина под 30, с удивительно красивой и гармоничной фигурой, и молодой парень, лет 12, сочетающий в себе черты лица взрослых тел. Нахмурившись, Ред отпустил контроль, и трупы давно погибшей семьи кулем упали на пол, а Ред пошел в другие дома. Но куда бы он ни заходил, картина повторялась: уничтоженная обстановка и жители, путем наполнения помещений водой и созданием высокого давления, с последующей заморозкой. Кому из магов воды могло понадобиться уничтожать целый город? Со всеми детьми, женщинами и стариками? Хмуро думал Ред, идя к центральной постройке города, тому самому храму невиданной красоты. И вот тут картина была уже иной: тела защитников, прекрасно сохранившиеся из-за холода, впечатляли. Высокие мужчины, каждый минимум 2,5 метра ростом, все поголовно в броне из белого льда и таким же оружием. Мечи, щиты, луки, копья, топоры и алебарды, чего тут только не было. Сама броня имела сложную структуру и целую систему ремешков и заклепок, позволяющие легко ту подгонять, но при этом не стеснять своих движений в бою. Используя же чувство крови, Ред убедился в том, что эти воины были изменены при помощи магии, став в разы лучше простых людей с чисто физической точки зрения. Подобрав же одно из выроненных орудий, Ред смог почувствовать в нем лунную чи, структурированную чи. Артефакт, подумал Ред, и направил немного своей чи в подобранный им меч, и тот тут же засветился мягким белым светом, а лезвие из белого стало нежно-голубым, открывая вид на выгравированные на лезвии белые знаки. Любопытно. Взяв меч с собой, Ред пошел в сторону храма. Ворота, массивные, в 3 метра толщиной и в 20 высотой, были выбиты и превращены в обломки, а количество трупов за ними было столь велико, что натекшая из них кровь окрасила некогда белые стены и пол в красный. Но здесь же впервые оказались новые детали, неизвестные фигуры в стальных доспехах. По обрывкам кожи и меха на них можно было увидеть, что ранее те защищало от холода теплое кожаное покрытие и меха, но время и холод не пощадило их. И в отличие от защитников храма, воины в стальной броне имели обычный рост и вполне себе заурядную амуницию. И их было много, в разы больше, чем защитников, примерно 10 тел приходилось на одного великана. Еще одной любопытной деталью было то, что нападающие представляли собой все национальности, кроме водной. Тут были и люди земли, и огня, и воздуха. И даже маги были, отличающиеся от остальных более легкой защитой, но из более качественных материалов и лучшей работы. Поднятие на вершину величественной постройки было увлекательно и познавательно. Помимо кучи трупов защитников и нападающих, Ред смог полюбоваться фресками, повествующими об истории данного храма. Судя по всему, это был храм, посвященный духу Луны, в котором здешние обитатели постигали тайны лунной магии, также поняв необычные свойства местного льда. И судя по оружию и телам воинов на входе, они достигли немалых успехов в своем деле. Но, увы, более подробно узнать историю не вышло. Многие фрески, повествующие дальнейшую историю, были расположены на верхних этажах, где было уже куда более ожесточенное сопротивление, и в ходе боев оказались уничтожены. Не все, но большинство. А потом Ред дошел до главного зала лунного храма и увидел натуральное побоище, заодно ответив себе на вопрос, куда же подевались все маги данного места. А они были здесь. Одетые в истлевшие белые одежды тела были окружены тысячами тел вторженцев и немногими оставшимися воинами-гигантами. Но главное было не это, а две фигуры, лежащие в самом конце зала, на возвышении, где ранее был пьедестал. Судя по всему, с какой-то книгой. Одна фигура, как и другие, была одета в белые одежды, на остатках которых можно было увидеть вышитые руны. В отличие от одежды, тело сохранилось куда лучше, хоть и было серьезно повреждено еще в бою, так что полностью седого старика с чертами водного народа Ред признал за главу местных магов. Еще раз осмотрев зал, Ред увидел множество ледяных кольев с насаженными чужаками, которым даже стальные доспехи не помогли, и уже знакомые ему разрезы на полу, стенах и потолке, с кучей порезанных на ломтики вторженцев. Но куда больше его внимания привлекла вторая фигура, с торчащим из груди огромным ледяным шипом, и пришпилившей его к стене. Черты водного племени были привычны на старом лице, и пусть Ред не знал, кто все эти люди, но прибитого к стене старика он узнал сразу, ведь он множество раз сканировал его энергетику на кладбищах Огникеля. Аватар. Это аватар устроил тут резню. И если верить фрескам, то раньше храм находился на поверхности, и его столь глубокое погружение под землю было последствиями действия аватара. Ред точно не знал, что тут произошло, но судя по всему, это что-то могло теоретически откатить весь уровень цивилизации северного племени воды к племенному строю. Этому не могло быть оправдания, как и геноциду целого города. Что ж, зато теперь точно ясно, что делать с аватаром, подумал Ред, окончательно принимая решение по поводу своей политики к одной чрезмерно могущественной фигуре. 2 года спустя, взгляд со стороны, одна из охотничьих деревушек рядом с Огникель, группа, состоящая из мага и 4 опытных следопытов, следовали в указанное информатором место. Уже на выходе из Огникеля их сторонились, так как закрытые лица и снаряжение следопытов четко указывали, это не охотники, а людоловы. Когда преступникам, что совершил значимое преступление, которое смывается лишь кровью, становится маг воды или опытный охотник, то за ним посылают отряды следопытов. И те ловят его, ловят, несмотря на все ухищрения и методы преступника, находя даже в самых отдаленных и забытых духами уголка Северного полюса, даже если тот покинул родные края. Вот и сейчас один из таких отрядов шел на задание. Главный передал, что был найдет след давно разыскиваемого преступника, что сменил имя и стал жить под другим именем в деревеньке рядом с городом. Многие из опытных старожилов даже удивились такой гениальной наглости, спрятаться практически на виду. И главное, они признавали, что такое могло и сработать, ведь преступники всегда, всегда стремятся спрятаться или в самых дальних уголках полюса, или и вовсе покинуть его пределы. Так что воины, сопровождающие мага, были уверены в виновности данного кадра, в отличие от мага, которого распоряжения главы напрягали. Ведь до этого было достаточно лишь головы преступника, за жизнь предателя племени, а следопытов посылали только за такими, кто своими действиями причинил вред всему племени, никто и не думал переживать, удовлетворяясь его головой. Тут же живой, да еще и с семьей, коли такие будут, да еще и не в город, а в специальную допросную. А ведь допросная отрядов следопытов практически заброшена еще со времен Лутина Кровавого, после которого северное племя воды сосредоточилось на внутренних проблемах, практически не уделяя внимания внешнему миру. Да и до этого туда водили только для выпытывания информации, получение которой нужно сохранить в тайне. И отрядный маг, возглавляющий отряд следопытов, справедливо сомневался, что преступник, ведущий жизнь простого охотника, может знать что-то столь важное, что откопали полумертвую практику и более-менее привели в порядок тайную тюрьму. Но приказ есть приказ, и вот отряд достиг цели. Приличных размеров деревушка на 200 домов, окруженная стеной со смотровыми вышками. Даже на вид стена и вышки были прочными и качественными, явно указывая, что отвечающий за деревню маг как минимум не забрасывает тренировки и продолжает развиваться даже после окончания обучения. Не то чтобы это редкость, но многие маги предпочитали отдавать предпочтение боевым аспектам покорения воды, а не ледяному строительству. Впрочем, это было неважно, куда проблемной главе отряда казалась предстоящая миссия. Деревенские живут по сути одной семьей, в большинстве своем отдавая все добытое и сделанное на благо деревни, а в ответ получая уже нужное для себя. Как говорится, от каждого по способностям, каждому по подробностям. Даже на торг в большинстве своем деревенские отправляться или чтобы купить что-то для деревни, или по просьбе жителей самой деревни, когда скопился приличный список индивидуальных заказов. И в при таком укладе выдать не просто одного из своих, но целую семью глава отряда был не уверен, что удастся забрать их без боя, а противостоять целой деревне охотников, имея за спиной всего лишь 4, пусть и опытных, но простых воинов, такая себе идея. Но можно попробовать схитрить. «Говорить буду я», — предупредил сопровождение маг, когда те почти подошли к воротам, которые охраняла пара молодых охотников. «Вы же молчите и без приказа рты не раскрываете». «Ясно, да». «Х4» раздалось одновременно из 4 глоток. Матерые ветераны, привыкшие лить кровь самых разных мразей всех мастей, также понимали опасность их положения и даже не думали перечить, положившись на старшего товарища. Больше они не говорили, сохраняя напряженную тишину. Впрочем, парочка молодых охранников также были напряжены. Не каждый день увидишь у ворот своего дома по сути отряд ликвидаторов. «Мы из Огникель, пришли за свидетелями», — взял слово главный, даже не подумав представиться. «В их работе раскрывать свою личность, мягко говоря, опасно, и далеко не для собственной жизни. Всегда найдутся те, кто захочет отомстить за убитых, Но убить следопыта сложно, ведь любой следопыт – это не только опытный воин, но и параноик. А вот о его родных и близких такого не скажешь. Пара молодых привратников переглянулась, молча построили друг другу гримасы, и один из них тут же пошел в деревню. «Сейчас приведут главного, с ним обсудите». Старательно храбрился молодой парень, которому и 16 не дашь, но поддержка двух товарищей с луками на дозорных башенках его явно морально успокаивала, так что тот не сильно дрожал. Что поделать, у следопытов репутация, мягко говоря, так себе. «Хорошо», — лишь кивнул глава отряда, спокойно став ждать. «В нынешней ситуации можно, конечно, покачать права, но это не лучшая затея. Как уже говорилось, они пришли сюда за преступником и его семьей, но не были уверены, что деревенские отдадут их. Еще одного лишь преступника могли, но никак не всех разом, с которыми они жили и с которыми дружили его дети. Но вот, ожидание закончилось, и перед отрядом ликвидаторов предстал высокий и мускулистый мужчина, даже шуба которого не могла скрыть мощную мускулатуру. «Убери темный цвет кожи, и будет вылитый маг земли. Чего надо?» — не особо приветливо спросил тот, четко показывая тоном, что незваным гостям, мягко говоря, не рады. Мелькнувшие в щели ворот мужики, вооруженные копьями и луками, которых заметил глава отряда, лишь повышали градус этой нерадости. «У нас приказ». С этими словами один из сопровождения передал в руки деревенского мага свиток, в котором были указаны имена и внешность, цели и задачи. «Нужно доставить для опроса». Взяв в руки свиток и услышав объяснение главы следопытов, Громила явно расслабился. Он в свое время учился на мага именно в Огнекелле, прекрасно знал, как работают следопыты. Те не трогают гражданских и невиновных, даже если это родичи преступников, зато носом роют где только можно для его поисков. Конечно, странно, что вызывают целую семью для опроса, да еще и которая никогда не покидала пределы стен деревни, а не проводя опрос здесь, но всех деталей глава деревни не знал, да и не скажут ему. Так что вроде как и опасливо отправлять целое семейство своих в компании следопытов, но и ничего плохого не предвидится. Ну, промурыжат их месяцок-другой, ну, проедет они немного запасов без пополнения продовольствия, так деревня подсобит, раз уж такое дело. Ладно, согласился, что это и вправду не похоже на задержание преступника или еще что-то плохое для его людей, ответил деревенский маг. И не говоря ни слова зашел за ворота, лишь махнув рукой стоящим на башенках лучникам, после чего те опустили луки и вернули стрелы в колчаны. Глава отряда следопытов мысленно выдохнул и чуть расслабился, но не до конца. Это сейчас деревенские согласились, но ведь может быть и так, что их подкараулит потом, при уходе. Так даже надежней, они не будут ожидать засады, а прибывшие для разбирательства люди из Огнекелли услышат сказочку, что те ушли с ихними, расспросили их где-то, потребовав молчать о вопросах, а потом исчезли, отпустив добропорядочных людей домой. А даже если правда и вскроется, то под удар попадут лишь участники засады, а не вся деревня, ведь остальные не знали о планах своих сыновей, мужей, братьев и отцов. Именно под такие мысли следопыты, вырастившие в себе паранойю на подпитке из ран, боли, горе потери предательств, дождались выхода за ворота своих целей. Маг следопытов сравнил их с портретами и описанием, после чего кивнул. «Припасы на 2 дня пути есть?» — спросил он, тут же получив ответ в виде настороженных кивков. «Следуйте за мной», — кивнул он максимально вежливо, после чего просто развернулся и ушел. Конечно, у его отряда были запасы для новых ртов, но если можно сэкономить, то почему бы и нет? Путь к тайной тюрьме занял те самые 2 дня. Был шанс попасть в Буран и застрять на несколько дней, но тоже ничего страшного, все нужное снаряжение в виде большой палатки и приборов для ловли рыбы из-под льда у них были с собой. Правда, нужны они только в случае смерти отрядного мага, но паранойя все-таки заставляет носить с собой несколько килограмм оборудования. Ну а дальше все просто. Прием из магии воды, и мужчина, женщина и 3 их детей, самому младшему из которых всего 10, оказываются замурованы по саму шею в лед. Дальше работа отряда следопытов закончена, и они направили свои стопы в Огнекель. А вот работники тайной тюрьмы доставили пленных в камеру, переодели, приковали к стене и заткнули рты кляпами, оставив так. После же к ним спустя несколько часов пришли люди в масках, один из которых явно был не из их числа. Сомнительно, что своего они бы также замуровали в лед, после чего увели того в комнату. Последнее, что успели услышать плененные невинные жители охотничьей деревушки, это слова одного из конвоиров, приведенного к ним в камеру человека. «Будешь хорошо себя вести, и все будет хорошо. Глава 10. Год спустя Ретт. Ночь. Храм Луны. Сказать, что началось среди его людей, когда был обнаружен древний храм с практиками иной магии помимо водной, сложно. Хотя бы потому, что все относились к этому по-разному. Кто-то восхищался великим прошлым, кто-то печалился, что оно столь долго пылилось под льдами, кто-то счел это знаком Луны и океана, что они идут верной дорогой. Но было кое-что общее. Все как один испытали трепет перед находкой и с превеликой осторожностью стали ее изучать, в том числе и Ретт. Сохранить тайну было просто, запреты на нахождение посторонних на территории храма и контакт с чужаками все еще действовали, так что за пределы созданной Реттом организации информация не вышла. Другое дело, что большая часть исследовательских и материальных мощностей были отданы на исследование нового вида магии, лунной магии. Ретт и Лая месяцами не вылезали из своих лабораторий, частенько пересекаясь и делясь достигнутым. А достижений и открытий было масса, но имеющих законченный вид несколько. Лая смогла улучшить капсулы живого духа, которые теперь не только могли лечить тело, но и приводить его в эталонное состояние, считывая информацию прямо из организма. Это, конечно, не даст победить смерть от старости, но вот отсрочить и победить старческие болячки вполне. Дух жизни, подпитанный лунной чи, не просто смог лучше разобраться в человеческом организме, но и получил достаточно подпитки для более-менее серьезного влияния на тот, более неограниченный считыванием организма в пределах 2 недель. Ретт же научился создавать артефакты и более-менее разобрался в рунах, что использовал маги прошлого. Не сказать, чтобы полностью, многое было утеряно, но тут на помощь пришил его знания из прошлого. Увы, никакого магического алфавита в них не было, как и магии в целом. В прошлой жизни он в основном напирал на высокие технологии, но неожиданно помогли знания в программировании, позволив создавать новые виды рун с заложенными в них понятиями, что значительно увеличило возможности лунных рун, как решили назвать новое ответвление в магии. Таким образом удалось даже создать новые виды брони для безликих и магов воды новой школы, повысив их защиту. С оружием, увы, пока так не вышло, но черный лед показал пусть и меньшую универсальность, зато куда большую губительность и прочность. Помимо этого, Ретт смог соединить силу океана и луны в некоторых техниках, сделав те самоподдерживающимися или даже автономными. На очереди было создание големов, но пока Ретт ждал, когда освободится Лая, она была лучшим специалистом по контролируемой одержимости. Чи луны имела совершенно иные свойства, чем чи океана, подобие которой вырабатывала чакра воды в энергетике мага, более слабую и жидкую, но чем сильнее развита чакра, тем ближе она к оригиналу. Лунная же чи обладала способностью накапливаться и постепенно вырабатываться, структурировать, поддерживать и направлять. Более того, перейдя критическую отметку, лунная чи начинала вырабатываться сама, без помощи луны на небосводе, что пополняло бы потраченное за день. Когда Ретт осознал, что получил в свои руки, то заработал тремор рук. Несмотря на всю филигранность своего контроля над организмом, настолько сильно было его волнение от осознания. Источник вечной энергии был манной небесной для любой цивилизации, и если Ретт сможет разобраться в их работе и поставить те на службу своему народу, мало какая сила сможет совладать с ними не то что в этом мире, но и за его пределами. И оттого было куда больше вопросов к произошедшему в прошлом. Аватар. Ретт множество раз возвращался к данной личности и каждый раз признавал, что в данный момент он ему нужен, но в будущем от него придется избавиться. Теперь же, с учетом новых вводных, становилось кристально ясно, стоит начать выделяться больше положенного, и тебя уравняют с остальными. И можно попробовать поступить как народ огня, убить нынешнего и воспитать следующего, тем самым выиграв достаточно времени, чтобы к твоему новому положению привыкли. Такой вариант более чем реален, и даже без убийства аватара. Благо Року уже окончил обучение и более не появлялся за пределами огненной нации, а само северное племя воды достаточно изолировано от остального мира. Но в планах Ретта были иные масштабы, он намеревался вывести людей в космос и подарить им звезды. А для этого нужны не десятилетия, а века. Ретт то доживет, дожил бы даже будучи простым магом воды старой школы, будучи же магом крови и подавно. Это не тот примитив и база, которым обучают аватаров, что довольствуются малым, заваливая врага магической мощью, отчего те мрут как мухи, не дожив и до сотни. И Ретт честно мог дожидаться, пока в его народе не появится аватар, и воспитывать того в выгодной ему парадигме, тратя века на ожидание возрождения аватара в водном племени, но он не хотел. Были способы куда менее безопасные, но куда более быстрые и надежные. Ну и исходя из данных планов становилось кристально ясно, что аватар враг для народа воды, опасный и требующий максимально осторожного подхода к его устранению. Именно поэтому жрец не стал оглашать свою находку на весь Северный полюс, он опасался реакции Року, вернее, не самого Року, а сущности предыдущего аватара, что вполне может выйти на контакт со своим новым воплощением, чтобы окончательно похоронить наследие своих убийц. Из побочных открытий, не столь важных как автономные заклинания, артефакторика и победа над старческой немощью, можно отметить тела тех воинов, что защищали храм Луны. Ред и Лай разобрались в методах усиления. Брался ребенок и всю жизнь кормился за десятерых. На постоянной основе тот проходил жесткие тренировки, среди которых ободранная до мяса кожа, сломанные кости и порванные связки были нормой. А потом его лечили базовой техникой водного исцеления, но перед этим напитывая дитя лунной чи. Не сказать, что метод особо гуманный, но дающий гарантированный результат в виде могучего воина, что в 5 раз совершеннее человека, почти иммунен к боли, мастерски владеет рядом орудия, в чьей преданности не нужно сомневаться. Увы, к безликим, что поголовно бывшие преступники и просто недостойные жизни уроды, данный метод применим лишь частично. Да, наполняя тех силой луны можно сделать их сильнее и физически совершеннее, более того улучшить качество их чи, буквально вбивая чи луны в их духовное ядро, но столь же значимой прибавки к базовым характеристикам добиться не выйдет. Старые и закостенелые тела неохотно менялись даже под действием столь значимой силы, становясь лишь в 2-3 раза лучше себя прежних. Да и то перед этим Редк был вынужден сутками не отходить от подопытного, не давая тому умереть, так как боль, испытываемая тем, была ужасна, а мутации достаточно радикальны, чтобы организм мог не выдержать. Редк же провел подобную процедуру лишь на самых важных из безликих, чьи навыки были полезны даже в их нынешнем состоянии, и на офицерах. Проводить через столь трудоемкую процедуру всех Редк не видел смысла, уже сейчас безликие превосходили всех простых воинов, а уж получив в свои руки артефактную амуницию в виде оружия из черного льда и брони из лунного, и подавно не каждый маг мог им что-то сделать, но и Редк не мог пройти мимо способа усилить себя в короткие сроки. Боль была ужасающей, но риски минимальны, с его уровнем в магии крови умереть от болевого шока или проходящих положительных мутаций было проблематично, а итог в виде более густой и сильной чи, более плотном духовном ядре и скакнувших в 3 раза физических характеристик того стоили. Порт Огникель, торговец из народа Огняли, Ли уже долгие годы торговал с северным племенем, и выгодно торговал, закупая на своей родине дорогостоящие сорта чая, некоторые товары производства в виде тех же спиртовых лам, дорогих тканей и деликатесов, он вез их сюда, обменивая на ценные шкуры северных зверей и духов, а также местные произведения искусства, такие как украшения из ракушек, жемчуга и кости, или посуду из все той же кости, легкую, прочную и очень красивую. А уж местные врачеватели и вовсе были едва ли не посланниками духов. Столь велико было их мастерство, что в свои 60 лет Ли мог дать фору и молодым в постельных делах. Его супруга, что младше мужа на 20 лет уже которых год подыскивает ему новых наложниц, чтобы тот ее не заездил как в молодости. А Ли мог, ведь несмотря на все прожитые годы и груз времени на плечах, благодаря лекарствам и периодическому посещению северных целительниц, его жена выглядела максимум на 30, не потеряв в красоте, упругости важных мест и свежести кожи. Так что Ли был счастлив и доволен своей жизнью, и единственными его проблемами были поиск новых молоденьких наложниц, на поддержание молодости и красоты которых тратить баснословные деньги Ли не мог и не хотел, а также проблемы с переустройством своих многочисленных детей. Одна только законная супруга родила ему 8 детей, 4 мальчиков и девочек, 3 из которых с даром к магии огня. Старшенький, понятно, наследник, подхватит знамя отца, который планирует передать свое дело в ближайшие 2 лет, с даром к магии пойдут или в армию, или флот, а вот что делать еще с 4, и это только от жены, а ведь есть наложницы и служанки. С последними хотя бы понятно, что делать, дать денег на домик в родной деревушке и отправить туда с малышом, может быть выдав за верного и хорошо послужившего, но уже постаревшего воина. А вот с наложницами так не выйдет, статус все-таки повыше, да и ночи он с ними проводит регулярно, а не когда стрельнет. В общем, да, жизнь у богатого торговца Ли, имеющего сразу несколько морских караванов, была хороша. Иногда тот даже обращал свою любвеобильность в пользу, например, как сейчас, выдав несколько своих дочерей за местных и получив за это надежных и верных партнеров. Хотя, конечно, в последние годы его настроение все сильно омрачали события на его родине. Еда дорожает, города начинают ломиться от приезжих, ежегодная статистика преступлений растет, а по темным уголкам все чаще разносится страшное слово «голод». Некоторые его хорошие знакомые и коллеги и вовсе перевезли семьи в царство земли, поближе к обжитым регионам или и вовсе продали все имущество и за него купили пустые, но плодородные земли на материке, став выращивать еду и скотину. Ли тоже подстраховался, взяв в наложницы несколько деревенских девчушек из народа земли, дочек старост. Когда те понесут, Ли планировал выкупить те земли и объединить их в одну, поручив управление своему младшенькому, которому в данный момент всего 10, но время по прикидкам терпит, а когда тот войдет в возраст и сестрички от новых наложниц подрастут, за 8 лет дочки старост хоть одну девочку, но родить должны, те станут наложницами его соседей, которые уже своих дочек женят на его сыне, крепко повязав друг друга родственными связями. И все, крепкий феодал, хоть и без титула и гражданства царства земли. Увы, но менять гражданство или уж тем более получить титул ли не мог, худородный в первом поколении не та кандидатура, что может получить подобное в сословном обществе, особенно если эта кандидатура еще и иностранец. И если на родине ли это не было проблемой, расслоение в обществе было не то чтобы сильным, то вот в царстве земли это было огромной проблем, а потому пришлось хитрить. Ли и даром не сдалось еще десяток девиц, еще и не то чтобы особенно красивые, но получить гарантию подчинения деревенских он мог только так, нужных связей и власти для иного способа у него просто не было. Тем более его младшенький маг огня и хотя бы кто-то из многочисленных дочек и внучек старост обязательно родит мага огня, а это уже заявка на потомственную династию магов. Но ни одной лишь подготовкой к грядущему был занят Ли и его семья, и не только намечающийся голод нес для торговца народа огня мрачное будущее. Ли, со слов своих зятьев, знал, что политическая обстановка в северном племени воды от года к году все хуже и хуже. По сути, у них два центра власти, один со старейшинами и вождем, а второй с принцем. Дела были плохи и грозили в любой момент перекрыть столь выгодную торговлю, а с каждым заходом в порт Ли все чаще слышал опасливые шепотки о гражданской войне. А теперь это. Кто-то анонимно заказал через его родичей в северном племени кучу бочек взрывной смолы, и те четко дали понять Ли, что его отказа те могут и не пережить. Так что Ли был вынужден поспособствовать явно темным делишкам неизвестных. Ли, ночь, тайный склад где-то под городом. Сказать, что Ли неприятно удивился, когда ему сказали дождаться ночи перед выгрузкой, значит ничего не сказать. Все внутренности у него скрутило от страха, а в голове появилась четкая мысль о сознании: гражданская война в северном племени воды уже идет, просто она еще не выплеснулась на улицы городов и деревень. Это было страшное понимание, но нужно было что-то делать. Так что Ли твердо для себя решил, как только расправится со всеми делами на севере, соберет местных родных и приложит все усилия, чтобы перевести тех на Южный полюс, попутно закупившись нужными инструментами и прочим, чтобы уже там они смогли наладить выпуск производств. Но, увы, ничему из этого сбыться было не суждено. «Здесь все?» – спросил ли неизвестный мужчина, что и командовал людьми, занимающимися ночной разгрузкой взрывоопасной смолы. Ли боялся его до дрожи, не только из-за безэмоциональной холодной маски на лице, но и мертвых глаз. Глаз, которые есть лишь у людей, которые умеют убивать и не видят в этом ничего плохого. И старый торговец гнал от себя мысли, почему именно подобного человека отправили заниматься подобной задачей. Гнал и страшился оказаться правым. Да, кивнул Ли, в тот же момент умер. Пришедший с неизвестным, воин в теплой шубе и повязке на лице просто проткнул ему голову кинжалом, мгновенно убив. Зачистить всю команду. Деревенских, что с ним работали, тоже под нож, но замаскируйте все под нападение духов. И помни, никто не должен знать о содержимом данного склада. Обращаясь к убийце, сказал неизвестный, следя своими мертвыми глазами за тем, как из головы неудачливого торговца вытекает кровь, создавая небольшую красную лужицу. В ответ же он получил лишь кивок. Спустя минуту корабль торговца был полностью зачищен от его команды, в полной тишине, а сам корабль позже вышел в море, где благополучно и потонул, вместе со всеми уликами. Глава 11. Старейшина Кан, один из ледников рядом с полюсом. Если бы кто-нибудь задался вопросом, тренируются ли они вообще, уважаемые старейшины, и если да, то где, и возжелал во что бы что ни стало получить на него ответ, то ему бы пришлось немало постараться, не потому что это секрет или что-то подобное, просто стоя на вершине магии воды данным старикам нужны особые места для тренировок, и в зависимости от вида тренировки, место может меняться. Например, старейшина Пай сегодня тренируется в своем личном зале под Огнекель, что имеет площадь в 200 квадратных метров, постоянно создавая под городом огромное и глубокое озеро ледяной воды, а потом создавая из зоны самые разные фигуры и образы из льда. 200 квадратных метров – немалая величина, и все они задействованы лишь на отработку контроля, не более. А вот старейшина Кан сегодня решил отработать свои атакующие приемы, ради чего отплыл подальше от города и Северного полюса вообще, после чего создал подходящего размера дрейфующую льдину, заранее позаботившись о ее прочности, чтобы не разваливалась под собственным весом и водными течениями.